Мой странный потомок, далекий фанат. Не ешь ты, не пьешь ты, и жизни не рад. Я вижу, тревога в тебе все растет. Меня ты не знаешь, который уж год. Меня ты не видел совсем никогда. Хоть стал я тебе что огонь, что вода. Хоть стал я подобен полночной звезде. В толпе меня ищешь всегда ты везде. Меня ты не сможешь толпы средь найти. Мне звездами пастбищ, ведь не по пути. Меня не отыщешь внезапно ты вдруг, пока не замкнется мой жизненный круг. Я жажду избавить тебя от забот, себя описать уж пришел мне черед. Желаю избавить тебя от тоски. Прими ты портрета все эти мазки. Высок я и строен, по цвету блондин, и вашей России я есть гражданин. Глаза голубые, по цвету небес, стабильный, стандартный и правильный вес. Есть острый язык, есть длинные руки. Фанат мой, еще ты не умер от скуки. Богат я и беден, скромняга наглец, герой и спаситель, предатель подлец. Подобен я ночи, подобен и дню. По всей я планете имею родню. Все фибры души вашей чувствую тонко. И голос звучит временами мой звонко. И голос похож мой порою на рык. Слепым не найти в утверждениях стык, глухим не услышать безгласую речь. А взгляд мой, поверь мне, способен запечь. Мой ум был отброшен и разум принят. Талант мой у Бога на жизнь был занят. Фанат мой безгласный, скажи уж, ну что ж, на образ на твой я остался похож. Ничуть и нисколько. Ну что ж, не беда, тебе я... Брюнетом представлюсь тогда. Я смугл, как глина, горяч, как песок. Наверное, во мне африканский есть сок. Возможно, когда-то бананы я ел, к своей новой жизни остыть не успел. Возможно, подобен кокосу весь я, внутри только мякоть, вовне чешуя. Возможно, умею владеть я копьем, неважно, в каком мы ведь веке живем. И может случиться, что мне крокодил, большой и зеленый, во сне приходил. Ни то, ни другое, опять не попал. Фанат мой родимый, меня ты достал. Придумай себе уж какой-нибудь лик, пока не раздался мой праведный рык. Пока не пришел я, фанат, сам к тебе, однажды звездою став в чьей-то судьбе. Пока ты весь смысл сих строк не постиг, забудь ты мой образ и выдумай лик».